Глава 8. Наш отряд дошел до русла небольшой реки без всяких проблем. Несколько человек с топорами, выделенные майором, прокладывали нам путь через густой кустарник. Бойцы быстро уставали, но их тут же сменяли новые, и мы шли дальше. В прорубленные проходы можно было пройти только колонной по одному человеку, и отряд растянулся. Но пока люди были не сильно уставшие, да и останавливаться приходилось частенько, из-за чего мы двигались довольно плотно. Мне эта очередь в магазин напомнила. Стоят, практически на пятки друг к другу наступают. Берег реки не порадовал. Все тот же обильный и густой колючий кустарник. Тут или по воде идти, или прорубаться. Да так нас и слышно будет за километр, и скорость наша значительно упадет. Поэтому я предложил майору другой вариант передвижения. «Давай, командир, плоты свяжем и просто сплавимся вниз по течению. И мужики уставать будут меньше, слышно нас не будет, да и пройти мы сможем гораздо дальше», — предложил я задумчиво смотрящему на реку майору. «А что, идея?» — встрепенулся майор, и взгляд его просветлел. Наверное, до этого он представлял, как мы через эти тернии будем пробираться. «Так и сделаем!» Работа закипела. Одна группа бойцов валила стволы нетолстых елей и обрубали ветви. Другая группа перетаскивала их на берег, где под моим руководством собирались плоты. Я уже опытный человек в кораблестроении, все же не так давно смог плот даже из травы соорудить, а тут строительного материала выше крыши. Мудрить мы не стали. Плоты делали самой простой конструкции. Несколько стволов, скрепленных поперечными и крепко связанные друг с другом. Грузоподъемность плота зависит от объема основных бревен, составляющих став плота, и их удельного веса. При определении необходимого объема леса для плота в вес груза надо включать не только вес людей и снаряжения, но и всей надводной оснастки плота. Объем следует брать с запасом на намокание бревен и на создание запаса плавучести. Стволы должны быть прочными и иметь малый удельный вес. Я забраковал даже подгнившие или растрескавшиеся бревна. Не годятся для плота деревья, поваленные ветром, и плавник, лежащий на берегах. По своей пригодности для плотов лучше всего подойдет сухостой из кедра и ели. Пихта быстро намокает, а сухостой лиственных пород большей частью бывает гнилой. При вязке плота тоже свои особенности есть. Два наиболее толстых, а следовательно и обладающих наибольшей грузоподъемностью бревна располагаются по краям. Это обеспечивает плоту большую устойчивость. Вязать плот легче на воде, где проще транспортировать бревна к месту сборки и устанавливать их в нужное место. Кроме того, находясь на плаву, бревно прижимается к лежащим сверху поперечным, и плот получается прочнее. Для управления плотом срубили обычные шесты. Краткий курс для водителей и вперед. На все про все ушло чуть более часа. Характер реки, по которой мы передвигаемся, от типично таежной, переходящей местами в горную, до совершенно неторопливой. Из-за торфяников, среди которых она протекает, вода практически не мутнеет, даже во время дождей. Из-за небольшого уклона скорость течения невысокая, поэтому трудностей для сплава не вызывает. Местами встречаются труднопроходимые завалы. Я рассадил бойцов на плоты сам. Это тоже целая наука. Плотоводцы стоят и толкают плот шестами в задней части плота. А значит, на места, где они расположились, приходится самая большая нагрузка, и ее надо уравновесить. Поэтому основная часть пассажиров расположилась на середине. Нос должен быть легким, чтобы не заливало водой. В зависимости от изменения характера реки, по моей команде или по распоряжению рулевых, бойцы перемещаются, облегчая движение своего плавсредства. Водные переходы – один из самых простых способов преодолеть длинный путь по непроходимой тайге. Сплав по реке звучит еще и романтично. Только в реальных условиях эта романтика быстро испарится, когда столкнутся с реальностью. Вдоль русла реки тянулась тайга с редкими полянами. По кустам было хорошо заметно, что уровень воды в реке уже сильно упал. Вода журчит, ветер где-то над лесом, на реке очень приятно находиться. Впереди целый день сплава, и хочется пройти как можно больше. Вообще, плыть в полной тишине, без звука мотора и плеска весел – это прекрасно. Если бы не тикающее время и возможность провести ночь на воде. Места для высадки на берег не так уж и много. Но надо быть постоянно настороже. На реке то и дело встречаются подводные камни и топляк, о которых наши плоты скребут своим днищем. Одно неверное движение и скрепляющая плот веревка может оказаться разорванной, и тогда бревна разойдутся, а люди окажутся в холодной воде. А это означает не только неприятное купание и починку плота с потерей времени, но и чревато человеческими жертвами, так как по опросу, проведенному мною перед плаванием, больше половины отряда не умеют плавать. По пути встречались следы работы бобров. То и дело поваленные деревья преграждают наш путь. И чем дальше в тайгу, тем чаще. Тут бобров очень много. До них еще не добрались охотники. А хищникам их поймать очень сложно. Вот и расплодились подводные строители. Такие места мы преодолеваем или путем разбора завалов, или переносим плоты через препятствия. Хочешь не хочешь, окупаться время от времени приходится всем. Не замочив ноги, такую баррикаду не пройти. Уже почти весь отряд снял с себя форму, и сейчас бойцы сидят на плотах, только в нижнем белье. Раздеться догола не позволяет вездесущий гнус. Не только бобры поработали над рекой. Попадаются целые участки тайги, где лес повален ветром. Видимо, прошелся тут не так давно серьезный ураган. Такие места представляют наибольшую трудность для их преодоления. Но все равно мы движемся гораздо быстрее, чем если бы шли пешком. Иногда река разделяется на несколько русел. Тут приходится останавливаться и делать выбор. Нужно было правильно выбрать путь, иначе придется возвращаться против течения. Бывало, что русло определить сложно, везде мелко, и тогда несколько назначенных добровольцев отправляются на разведку, идя вброд по обмелевшей реке. Низкий уровень воды, конечно, сильно снижал скорость передвижения и создавал препятствия на ровном месте. Вот участок, где шест не достает до дна, и приходится им грести, как веслом. А вот уже бревна плота скребут по песку или гальке. «Хорошо-то как, так бы и плыл!» Умиротворенный Макаров лежит на бревнах плота на спине, глядя в небо. «Вот есть же моменты в жизни, когда на душе благостно!» «Ага, иди бойца подмени, который шестом ворочает. Смотри, как ему благостно и хорошо!» Сбиваю я фельдшера с настроя. «Это когда ничего не делаешь хорошо, а когда работаешь, то ну его нафиг!» «Темный ты человек, Кирилл, хоть и инженер. Еще Белинский писал, что труд облагораживает человека. Так зачем я Косенову облагораживаться буду мешать? Пусть растет над собой, он еще молодой, а мне уже поздно». «Ого, какие у нас познания!» – удивился я. «Где, блин, Белинский, а где Макаров? Какой-то когнитивный диссонанс у меня, разрыв шаблонов. И откуда это мы знаем о Белинском?» «Да, на антирелигиозные курсы для агитаторов ходил. Вот там и рассказывали». «А, понятно. В словах «Бог» и «Религия» вижу тьму, мрак, цепи и кнут», – процитировал я великого критика. «Как раз для таких курсов его и изучать. Теперь все понятно». «Итить-колотить, какие мы образованные!» – ехидно подколол меня фельдшер. «А у нас в стране бесплатное и всеобщее образование. Хочешь – учись, а хочешь – иди ветеринаром работай. Книжки читай, в библиотеку ходи, и будет тебе счастье!» Вернул я ему колкость в ответ. «Знаешь, как в моей молодости говорили?» – спрашивает меня, приподнявшись на локте Иван. «Но как?» «Интеллигент вшивый, говорили, про всяких там умников». «А знаешь, как у нас во дворе говорили, когда я пацаном был?» «И как?» «Чем меньше у человека зубов, тем лучше он фильтрует базар». «Эй, брек, мужики, вы чего распетушились?» – обозвал нас обоих майор, который, казалось, до этого спокойно спал. «Может, ему тоже в ухо дать? Чего это он меня петухом обзывает? Или это сейчас не ругательство?» «Ванька, ты чего опять? Если кто-то умнее тебя, то это не значит, что в драку кидаться надо». «А ничего, командир, я его сейчас строго по партийной линии уделаю», — усмехнувшись, успокаиваю я майора. «Вот ты говоришь, интеллигент вшивый, если человек с образованием и слишком умный. Ну а скажи-ка ты мне, мил человек, что ты про Ленина скажешь? Да и сам товарищ Сталин высшее образование имеет. И думаю, все здесь согласятся, что наши вожди умнейшие люди. Или я не прав?» «Ты, это, прав ты, конечно, а я погорячился. Прости, Кирилл Владимирович!» – заерзал Макаров с опаской, поглядывая по сторонам. «Это все от природной дурости моей. Темный я человек, образования не хватает. Вот и говорю всякие глупости». «Ты, Ванька, действительно за языком бы следил, а то я его сам тебе подрежу. Думай, что говоришь!» – занервничал командир, умоляюще глядя на меня. «Будем считать, что профилактическая беседа проведена, и товарищ Макаров все понял», — усмехнулся я, отворачиваясь от старых друзей. За моей спиной майор что-то зло шептал прямо на ухо фельдшеру, и даже, кажется, я услышал звук подзатыльника. «Я не зря сейчас этот разговор затеял. Будет теперь у меня первый рычаг давления на руководство отряда. А то они с козырями сидят, а я с шестерками. Несправедливо. Время сейчас такое. Стоит мне только на допросе про этот разговор упомянуть, и поедет Макаров по 58-й статье лес рубить или очередной канал вручную копать. Но и командир с ним, возможно. Да тут, если копнуть, на целую антиреволюционную организацию можно нарыть. А рыть сейчас умеют и любят. Один ведет пропаганду, а второй его прикрывает. Организованная группа как есть. Мужики, они, конечно, неплохие, но не люблю я, когда мне от кого-то зависеть приходится. Нервничаю я, злым становлюсь. Ну а так-то я мирный, мухи не обижу. Как говорится, умоется кровавыми слезами тот, кто усомнится в нашем миролюбии. Река, по которой мы движемся, вытекает из болота. Это очень интересно. Ведь на той стороне как раз все наоборот. Все реки и ручьи в болото впадают. Хотя в этом как раз и нет ничего удивительного. Такие большие реки, как Днепр, Висла, Яуза, и берут свое начало в болотах. Интересно, куда она приведет? Пока по берегам не видно присутствия людей. Дикие, никем не хоженые места. Вот бы тут с ружьем пройтись. По договоренности с майором, двигаться мы так будем 2 дня. Затем совершим переход на другую реку или ручей. И повернем назад, против течения. Это, конечно, будет тот еще квест, поэтому надо выбирать ручей. Да, нам, скорее всего, придется идти пешком, и ручей для этого подойдет как нельзя лучше. Придется помокнуть, конечно, но что делать? По реке против течения, да еще и на плотах, нам придется туго. Первый день закончился ничем. Следов жизнедеятельности людей мы так и не обнаружили. Вечером до наступления темноты я скомандовал привал, как только увидел подходящее для ночевки место. Небольшая полянка, покрытая редким кустарником, молодыми березками и высокой травой, подходила для этого как никогда лучше. Тут и там на полянке валялись стволы уже сухого, поваленного ветром дерева. Трава пойдет на подстилку для сна, жерди из берез на навесы от дождя, а сухие стволы на костры для отряда. Хорошее место, и плоты можно надежно пришвартовать к огромным, выворочным из земли комлям погибшего леса. Бойцы устали не сильно, только с облегчением разминали затекшие ноги. Не давая им толком отдыхать, я и майор сразу заняли их организацией лагеря. Это надо сделать сейчас, чтобы отдых был полноценным и осталось больше времени для сна. Как и в других сложных походах, при сплаве по реке основную варку пищи производят в лагере утром и вечером. А на обед выделяют сухой паёк. Но пообедать горячим мы все же сегодня смогли. Для такого обеда потребовался перерыв не более часа. Пока бойцы разбирали один из особо крупных завалов, Макаров успел запарить свое фирменное блюдо – кашу с салом. Хоть и приелась она бойцам, но лопали ее все с большим удовольствием. Ну а на ужин у нас будет опять кулеш. Мясо, взятое с собой в поход утром, необходимо срочно переработать. Хоть и лежало оно в тени и возле холодной воды, но еще несколько часов, и оно станет непригодным для употребления. По моему рецепту приготовлением займется опять Иван. У него хватает сейчас помощников, а я опять отправлюсь в тайгу расставлять свои петли. Перед сном мы снова держали совет. Полдня почти после последнего разговора мы с Макаровым и майором толком не разговаривали. Обращались друг к другу только по делу, и вот теперь они позвали меня на совещание. «Не слишком быстро идем, Кирилл. Возвращаться будет труднее», — первым заговорил со мной майор. «Ну, решать, конечно, вам, но я бы еще немного сплавился вниз по течению. Если мы ищем опытных таежников, то они на плотах по рекам почти не ходят. Если только совсем край. У них 100% лодки есть. А на лодке по такой реке можно пройти в 2 раза больше, чем на плоту. Это за дневной переход, так что решайте, я свое мнение сказал». «За весь день мы не видели ни одной тропы, а завалы такие, что по ним лодка точно не пройдет», — высказал свое сомнение майор. «Согласен, но тут дело какое. Этих речушек тут много. Не факт, что именно по этой реке староверы и ездят. Да и потом, любой завал они могли сделать искусственно, да так, что мы бы не определили». «Ладно, это мы уже не раз обговаривали. Я с тобой, Кирилл Владимирович, хочу один вопрос решить и попросить тебя хочу». Майор пристально взглянул мне в глаза. «Слушаю, товарищ майор». Я весь во внимании. Что-то они оба серьезные такие сидят. Просто жуть. «Я про утренний разговор. Ты вроде мужик с понятием. Сам разуметь должен, чем закончиться может, если до чужих ушей дойдет. Я тебя прошу, не ломай Ивану жизнь. Он, конечно, дурень еще тот, язык без костей, но большевик старый, в гражданскую воевал, но ничего плохого сказать не хотел». «Да понял я, что он ничего такого не имел в виду. Не переживай, майор, дальше меня не уйдет, если ты это хотел услышать. Но и у меня будет просьба. Эх, была не была, скажу как есть. Я с вашим лейтенантом встречаться не хочу. Судя по всему тому, что я от вас услышал, он разбираться особо не будет. И я в кандалах в Усть-Уральск отправлюсь. А там за меня заступиться некому, никто там меня не знает. Отряд геологов погиб, документы и карты мы потеряли. Я один остался, и за все в ответе тоже я, старшим, кто был в отряде. С меня и спрос. И спросят, я уверен, спросят по полной программе. Я вам помогу, проведу, подскажу, но когда все закончится, я уйду. Мне лучше самому в область вернуться, или вообще в Москву. Там я за себя постоять смогу. А тут я просто так ни за грош пропадать не хочу. Я тебя услышал. Задумался майор, жуя травинку в зубах. Макаров же за все время нашего разговора не произнес ни слова. «Так-то оно так. Летеха наш тот еще... оригинал. Ты только на наш отряд посмотри. Одно это чего только стоит. Ни местных проводников, ни хотя бы бойцов из частей, что в районе расквартированы, он нам с собой взять не дал. Набрали тех, кто с местными точной связи иметь не мог, со Средней Азии». «Он тебя сразу задержит. Только вот как же нам точно знать то, что ты тот, за кого себя выдаешь? Что ты не враг?» «Смотри, майор, я уйти от вас мог уже много раз, вообще без всяких проблем. Уйти мог даже с оружием и с припасами, но я все еще здесь. Помогаю вам и буду помогать. Если честно, то и завести мог бы я вас так, что и не выбрались бы вы из тайги». «Давай правде в глаза смотреть. Вы тут как беспомощные дети и даже учиться не хотите. Раз уж мы все карты открываем, я думаю, что и затея с поиском поселения староверов безнадежна». «Это почему это?» «Вас они задолго до подхода к своей деревне обнаружат и уйдут. Максимум, что мы найдем, это пустые дома и брошенные огороды. Вечно мы там сидеть не сможем, и снова искать их у нас уже не будет возможности. Мы уйдем рано или поздно. А когда мы уйдем, они вернутся и продолжат дальше жить спокойно, до следующего похода. Если ты решишь сжечь дома, они быстро построят новые, и ничего не изменится». «И что теперь, назад вернуться? Приказ не исполнять? Ты думаешь, бойцы молчать станут? Да о том, что мы просто назад повернули, сразу узнают». «Приказ надо исполнять, на то он и приказ. Но не надейся на хороший результат. Сразу будь готов к тому итогу, что я тебе сейчас расписал. И я буду с вами до тех пор, пока вы этот приказ не выполните. Я тебе даже помогу, если ты тут ничего найти не сможешь. И поверь мне, комар носу не подточит». «Ну-ка, как?» «Пока я по болотам пробирался, я видел на одном из островов брошенную деревеньку. Староверов это деревня. Это легко определить по кресту на куполе церквушки. В крайнем случае пойдем на болото, и ты ее найдешь». Разговор принимал все более откровенный характер. «Добраться туда совсем нелегко будет, почти невозможно. Но я покажу, как и помогу. Ну, так что решать будем?» Майор задумчиво смотрел в огонь костра и напряженно думал. Макаров вообще не проронил ни слова, он только молча смотрел на своего друга. «Ну, решайте же, мужики, а то мне придется делать ноги прямо сейчас. Оставлять этот вопрос без определенного ответа нельзя. Конечно, они могут меня попытаться грохнуть, подстроив это или как несчастный случай, или как попытку побега. Но я-то думаю, до этого не дойдет. У них просто не остается выбора». «Хорошо, договорились. Ты уйдешь, когда захочешь, но не раньше, чем мы выполним свою задачу». Майор протянул мне руку, а Макаров впервые за время нашей беседы улыбнулся. Я пожал протянутую руку молча. Все уже сказано, и теперь обратного хода нет.